Свист. Дуань Линцянь не знал, когда энергия меча начала вырываться из его тела. Та самая промежуточная концепция меча 9 уровня, которую он сумел постичь. Почти в то же время, когда появилась концепция Кеча, энергия неба и земли завихрилась в небе над парнем, воплощаясь в 100 силуэтов древних рогатых драконов. В каньоне стояла полная тишина. Дуань Линцянь и Сюн Цуань оказались не единственными, кто тупо смотрел на слово «меч». Даже Фэн Тянью полностью сосредоточилась на слове. Изначально она посчитала слово «меч» красивым. Однако спустя несколько секунд пристального на него взгляда она уже не смогла оторвать глаз. Она полностью погрузилась в это слово, как будто оно содержало какое-то заклинание. Она не знала почему, но почувствовала особую силу, пока ее разум околдовали. Характерная черта силы была очевидна, острая и свирепая. Сила меча. Сердце девушки дрогнуло, а выражение ее прекрасного лица слегка изменилось. Она не думала, что только слово «меч» на стене позволит ей постичь силу меча, с которой до сего момента она совершенно не контактировала. Хотя она и поразилась внутри себя, девушке по-прежнему не удавалось отвести свой взгляд от стены. Слово «меч» словно пленило ее разум и не собиралось отпускать. Вжух. Тем временем Дуань Линцянь выпустил в воздух волну разрушительно острой ауры. В то же время, феномен воплощения энергии неба и земли над головой Дуань Линцяня начал меняться. В самом начале воплотилось 100 силуэтов древних драконов, но вскоре воплотилось аж 200. Первый уровень высшей концепции меча. Но сам Дуань Линцянь, будучи погруженным разумом в мистическое слово «меч», совершенно не осознавал своих текущих изменений. Его концепция меча совершила прорыв в концепцию трансформации пустоты. Меч. Король воинов. Меч. Он спасает и убивает одновременно. Меч приносит справедливость в мир и уничтожает всю несправедливость в мире. Дуань Линцянь не знал когда, но спокойный голос прозвучал в его разуме, пока он полностью погрузился в слово «меч». Голос не выражал ни следа эмоций, будто он просветление. Дуань Линцянь получил новое понимание слова «меч», когда услышал тот голос. По его спине даже прокатилась волна холодного пота, стоило ему подумать о могуществе человека, что оставил такое загадочное слово. Внезапно он подумал, что углубление того человека в суть меча сравнимо с флуоресцентным светом от солнца и луны. Дуань Линцянь почувствовал, будто его околдовали. Его разум полностью опустил, за исключением слова «меч». Однако, спустя время ситуация изменилась. Слово повернулось вокруг оси несколько раз, пока из него не воплотилась тень. Она стояла ровно, облокотившись на меч двумя руками. Дуань Линцянь не заметил, как она появилась, но он мог ощутить ее свирепое намерение меча. Казалось, что ее намерение меча способно уничтожить все сущее. Намерение меча душило его. Такое чувство, что ее намерение меча по глубине превосходит даже фрагмент глубокомыслия меча императора. Вот какая мысль внезапно пришла ему в голову, и ему трудно было избавиться от подобной мысли. А пока его разум пребывал в хаосе, тень внезапно сдвинулась. Как такое возможно? Он обнаружил, что тень в его сознании выполняет навык меча. Двигалась она плавно, как плывут облака или течет вода. И ничего страшного, выполняя она любой другой навык меча. Вот только исполняла она не что иное, как сияющую вспышку 9 драконов. Сияющая вспышка 9 драконов представляла из себя небесный навык высшего ранга. Теоретически кроме него и погибшего боевого императора Возрождения, не должно существовать третьего человека, что мог освоить сей навык. Что? Разум Дуань Линцяня снова подвергся хаосу, прежде чем он успел глубоко задуматься над сим нюансом. Он заметил, что после выполнения навыка от меча тени вырвались все 9 яростных божественных драконов. Глаза 9 божественных драконов сверкнули 18 лучистыми вспышками. Свист, свист, свист, свист, свист. 18 ярких лучистых вспышек разрушительно просвистели, как будто они собирались пронзить насквозь само пространство. Сияющая вспышка 9 драконов на стадии совершенства. Дуань Линцянь был ошеломлен. Впоследствии он увидел, как таинственная тень без устали исполняла сияющую вспышку 9 драконов одну за другой, словно она превратилась в неутомимого учителя. Дуань Линцянь сумел прийти в себя лишь спустя некоторое время. Он многому научился, наблюдая за таинственной тенью. Время пролетело незаметно. Дуань Линцянь понятия не имел, сколько времени прошло. Тень перестала двигаться лишь тогда, когда он сам понял, что постиг нечто новое о своем навыке меча. Свист. Он собирался сам выполнить сияющую вспышку 9 драконов, чтобы хорошенько испытать новые знания, но загадочная тень вновь пришла в движение, исполняя совершенно новый навык меча. Навык меча вновь потряс Дуань Лин Теня. На этот раз она выполнила технику контроля меча девяти бедствий. Таинственная тень зависла в воздухе, пока девять мечей появились вокруг ее тела. Девять мечей непрерывно летали вокруг нее. Свист, свист, свист. Тень снова сместилась. Она выпустила все девять мечей, что излучали свирепую ауру. И это не единственное, что шокировало Дуань Лин Теня. Он заметил, как девять божественных драконов вырвались из девяти мечей. В целом 81 божественных дракона яростно вырвались на волю, а в следующую секунду 162 ярких лучистых вспышек выстрелили из их глаз и охватили всю область. Ужасно властная картина. Как такое возможно? Дуань Лин Тянь впал в замешательство, но сумел прийти в себя только тогда, когда загадочная тень исчезла. Он понял, что все еще стоит возле водопада посреди каньона. Тяню, Дуань Лин Тянь обнаружил, что девушка также смотрел на слово на стене. Он сделал глубокий вдох. Кто именно оставил после себя слово меч? Когда сей вопрос возник в его голове, неосознанно он кое-что заметил. Из любопытства он поднял взгляд к небу. Феномен воплощения энергии неба и земли еще не успел полностью развеяться над его головой. Что? Дуань Лин Тянь округлил глаза от шока, когда посмотрел наверх. Глава 1021. Послание. Подобная реакция объяснима. Просто он увидел над собой 600 силуэтов древних рогатых драконов. Энергия неба и земли призвала 600 силуэтов древних рогатых драконов лишь из концепции меча. Высшая концепция меча пятого уровня. Дуань Лин Тянь пробормотал себе под нос, но его голос постепенно становился громче. Он прищурился, испытав недоумение. Дуань Лин Тянь не ожидал, что слово «меч» на стене так сильно изменит его силу. Он не только постиг два своих навыка меча на совершенно новом уровне, но и его концепция меча совершила прорыв к высшей концепции меча пятого уровня. Подняла целых пять уровней. Мне думается, что даже формация глубокого осмысления не настолько поразительна, как это слово. Пришел к выводу парень, все еще не придя в себя. Он инстинктивно снова бросил взгляд на слово меч на стене. От одного единственного взгляда у него заболела голова, а зрение затуманилось. Каха, Дуань Лин Тянь был готов к такой реакции, поэтому сразу ущипнул себя. Испытав боль, он вновь сконцентрировался на слове «меч». Вот только справившись с головокружением, он больше не смел смотреть прямо на него. Любопытно, кто же вырезал это слово на стене? Даже боевой император не владеет такими способностями. С легким страхом подумал про себя Дуань Лин Тянь. Он обнаружил, что его взор начинал темнеть сразу, как только он смотрел на слово, словно в него заложили особое заклинание. Я просмотрел память двух реинкарнаций боевого императора Возрождения. Он даже не слышал о подобных местах, не говоря уже о непосредственной встрече с таковыми. Изумился про себя Дуань Лин Тянь. Исходя из его воспоминаний, во время его первой жизни на континенте проживало достаточно много экспертов стадии боевого императора. Хотя он и знал о могущественных экспертах, но никогда не слышал, чтобы кто-то из них обладал такими способностями. Слово «меч» на стене позволило мне прорваться через промежуточную концепцию меча девятого уровня до высшей концепции меча пятого уровня. Более того, он даже улучшил понимание навыков владения мечом. Дуань Лин Тянь глубоко вздохнул. В то же время он призвал первородную энергию, сформировав из нее меч. Первородная энергия воплотилась в форме сверкающего длинного меча. Он него изливалась в пространство острая аура. Еще 800 силуэтов древних рогатых драконов сформировались рядом с 600 силуэтом над головой Дуань Лин Тяня. Тот феномен воплощения энергии неба и земли принадлежал лишь первородной энергии Дуань Лин Тяня шестого уровня стадии трансформации пустоты. Сияющая вспышка девяти драконов. Дуань Лин Тянь равнодушно совершил взмах мечом. Какое волшебное ощущение! Простой взмах меча придал Дуань Лин Тяню ощущение, будто он сотворил магию. Ему даже показалось, что он в высшей степени овладел сияющей вспышкой девяти драконов. Все его движения казались ему вполне естественными. Свист, свист, свист, свист, свист. Когда Дуань Лин Тянь взмахнул мечом, первородная энергия вместе с концепцией меча внезапно превратилась в девять божественных драконов. Они яростно бросились к противоположной стене. Свист, свист, свист, свист, свист. Глаза девяти божественных драконов вспыхнули 18 яркими вспышками и разрушительно ударились о стену. На стене теперь красовалось 18 узких отверстий. Дуань Лин Тянь ошеломился увиденным. И он даже не заметил, как энергетический меч испарился. Я уже развил свою сияющую вспышку девяти драконов до стадии совершенства. Дуань Лин Тянь отреагировал лишь спустя некоторое время. Его дыхание мгновенно ускорилось. В самом навыке меча имелось четыре этапа развития. Зародышевая стадия, начальная стадия, стадия мастерства и стадия совершенства. Овладев стадией совершенства, мастер боевых искусств во время взмаха выпускает 9 божественных драконов, что выстреливают 18 лучами света. Они достаточно разрушительны, чтобы пробить что угодно. Опять всему виной слово «меч», Дуань Лин Тянь попытался успокоиться. Ранее я сумел ее развить лишь до начальной стадии. Мой максимум составлял 3 дракона. Из-за влияния слова и наблюдения за тенью в моем разуме, сияющая вспышка 9 драконов мгновенно поднялась до стадии совершенства. Дуань Лин Тянь был невероятно поражен этим. Скажи ему о подобном явлении другой человек, он бы без зазрения совести назвал его лжецом. Тем не менее, теперь ему придется поверить в такое явление, поскольку сам его испытал. Техника контроля меча 9 бедствий. Вскоре он снова вспомнил движение таинственной тени в своей голове. После продолжительной демонстрации сияющей вспышки 9 драконов на стадии совершенства, тень идеально выполнила технику контроля меча 9 бедствий. Когда 9 мечей ринулись в атаку, появились 81 божественных дракона, что выстрелили 162 лучистыми вспышками. Они пронеслись и охватили всю область, не оставляя ни одной слепой зоны. Без дальнейших промедлений Дуань Лин Тянь поднял руку и призвал духовный меч квази-королевского ранга. Он активировал формацию разделения объединения, чтобы разделить меч на 9. Он контролировал 9 мечей своей духовной энергией, заставляя их летать в воздухе вокруг него. Глаза Дуань Лин Тяня вспыхнули холодным светом. Техника контроля меча 9 бедствий. В этот момент Дуань Лин Тянь изо всех сил пытался контролировать 9 мечей в попытке выстрелить всеми 9 мечами, чтобы выполнить технику идеально. Свист, свист, свист. Но сны прекрасны, а реальность жестока. В конце концов, ему удалось выпустить лишь 5 из 9 мечей. Даже так, парень невольно восхитился. Словно 5 его копий атаковали одновременно. Хоть он и был немного разочарован, но оно не особо повлияло на его настроение. Он вновь сконцентрировался, пытаясь выполнить сияющую вспышку 9 драконов. Сначала он немного волновался, так как впервые пытался объединить сияющую вспышку 9 драконов и технику контроля меча 9 бедствий после приличного времени наблюдения за тенью. Как итог, он испытал радость, так как ему удалось выполнить слияние техник. Своими силами ему удалось выпустить 45 сияющих божественных драконов. Свист, свист, свист, свист, свист. А когда он завершил атаку, на противоположной стене появилось 45 крошечных дырок. Каждая из дыр казалась бездонной. Нетрудно представить, насколько смертоносны те лучистые вспышки. Кто именно оставил после себя слово «меч»? Дуань Лин Тянь развеял формацию на мече и слил их в один. После он остолбенело уставился на слово «меч» на стене. Его зрение сразу же затуманилось, когда его взгляд упал на завораживающее слово. Слово продолжало увеличиваться перед его глазами. Впоследствии он услышал голос, который слышал ранее. Спокойный голос, что излагал теорию сути мечей. Разумеется, многих вещей он не смог понять, так как его знания в данной области все еще ограничены. Дуань Лин Тянь не знал, сколько времени прошло, когда он наконец пришел в себя. Ничего не изменилось. Видимо, при каждом погружении в слово «прорыв» не обязательно гарантирован. Дуань Лин Тянь покачал головой, когда снова призвал концепцию меча. Убедившись в отсутствии прогресса, разочарованным он не выглядел. Новое погружение разумом в слово «меч» не дало ему никакого существенного прогресса. Хм, Дуань Лин Тянь вдруг поднял бровь, когда его внимание переключилось на Фэн Тяню. Грохот. Могучее пламя свирепо полыхало на теле девушки. Энергия неба и земли рокотала над ее головой, вызывая феномен проявления энергии неба и земли. Около 1000 силуэтов древних рогатых драконов явили свою форму. Высшая концепция огня 9 уровня. Поначалу парень немного встревожился. Он беспокоился, что она, полностью погрузившись в слово «меч», неосознанно выпустит глубокомыслие огня. Однако он почувствовал облегчение, когда понял, что концепция огня девушки остановилась на 9 уровне высшей концепции огня. Но вскоре он заметил, что яркое пламя странным образом начало посылать энергию жара еще и вниз. В конце концов он сжалась, преобразившись в форму меча из огня. Фэн Тянью была полностью окутана пламенем в форме меча, как будто она превратилась в гигантский горящий красный меч. Ее палящая и свирепая аура постепенно увеличивалась. Меч. Концепция меча. Дуэн Лин Тянь ощутил знакомую ауру от пламени в форме меча, которая окутала тело Фэн Тяню. Аура принадлежала концепции меча. Хотя энергия концепции меча принадлежала лишь начальной концепции, парень все равно был поражен. До сего дня она вообще не постигала силу меча. Сердце Дуэн Лин Тяня дрогнуло, когда он понял, что резкое изменение силы девушки также вызвано гигантским словом «меч» на стене. Кто же оставил владелец этого слова? Дуэн Лин Тянь вздыхал снова и снова. Он вновь бросил взгляд на стену, но не касался очертаний слова. Его взгляд блуждал по стене вокруг слова, будто он что-то искал. Спустя несколько секунд в углу стены он обнаружил несколько вырезанных слов. Ураган. Без дальнейших промедлений, Дуэн Лин Тянь переместился к углу стены с вырезанными словами. Он внимательно начал читать символы, и он опознал символы с первого же взгляда. Святой меч, Фэн Циньян, глава 1022, послание святого меча. Святой меч, он прищурился, пока читал послание на стене. Этот Фэн Циньян такой смелый, назвал себя святым мечом. На его взгляд, подобный человек должен обладать чрезвычайным могуществом. Святой меч. Такой человек явно на очень глубоком уровне понимал суть меча. Если именно он оставил слово «меч», тогда он действительно заслужил титула святого меча. Дуэн Лин Тянь пробормотал про себя, глядя на надписи с пяти слов. В конце концов, простое слово позволило ему мгновенно постичь высшую концепцию меча пятого уровня. Более того, он даже сумел овладеть сияющей вспышкой девяти драконов на стадии совершенства. Дошло до того, что он даже понял, что может объединять ее с техникой контроля меч девяти бедствий. Хотя слово выглядело простым на первый взгляд, он очень хорошо знал, что каждый удар содержал теорию мечей. Возможно, только культиватор меча, в соответствующей степени понимающий дао меча, сможет вырезать такое слово, решил Дуэн Лин Тянь. Закончив размышлять, он отбросил все мысли в сторону и снова уставился на стену. Его внимание сфокусировалось на нескольких словах, оставленных могучим культиватором. Слова оставил тот же человек, который оставил слово. «Перед возвышением, я покинул святую землю боевого дао и путешествовал по морю. Во время путешествия я посетил смертные континенты и пересекся со смертными культиваторами дао и смертными боевыми культиваторами. Я закончил свое путешествие на облачном континенте, на котором властвовали смертные боевые культиваторы. Я оставил свое пожизненное понимание дао меча на трех смертных континентах для судьбоносных личностей. Если кто-то может понять половину того, что понял я, он определенно возвысится до небес и станет бессмертным, если отправится в святую землю боевого дао». Его повествование оканчивалось надписью «Святой меч, Фэн Циньян». Так вот кто оставил слово «меч». Дуэн Лин Тянь не удержался и ахнул. Это таинственное слово «меч» содержало понимание меча святым Фэн Циньяном, его пожизненное понимание дао меча. Неудивительно, что Дуэн Лин Тянь за раз сумел постичь сразу высшую концепцию меча пятого уровня. Кроме того, этот Фэн Циньян назвал себя святым из какой-то святой земли боевого дао. Он упомянул три смертных континента, а облачный континент один из них. Облачный континент, континент смертных, Дуэн Лин Тянь нахмурился, недоумевая. Основываясь на его словах, видимо, существует еще два континента, похожие на облачный континент. Кажется, этот мир намного больше, чем я себе представляла. Дуэн Лин Тянь глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. Согласно памяти боевого императора Возрождения, облачный континент окружен бесконечным океаном. Даже он уже не мог исследовать его границы. В сочетании с посланием святого Фэн Циньяна, облачный континент лишь верхушка айсберга в этом мире. Дуэн Лин Тянь задышал быстрее, когда пришел к такому выводу. Хотя океан и кажется бесконечным, существует еще два континента, помимо непонятной святой земли боевого дао. Смертный континент, смертный боевой культиватор, смертельный культиватор дао. Дуэн Лин Тянь глубоко задумался. Он понимал, что боевой культиватор представляет из себя мастера боевых искусств. Он слышал о культиваторе дао от мужчины средних лет в темных одеяниях, что якобы упомянул Чжаомина, как свою марионетку. Тот мужчина знал о происхождении непонятного талисмана. Тогда-то он и понял, что талисманы дао являются оружием, созданным культиватором до стадии зарождающегося святого. Тот мужчина точно не с облачного континента. А еще он назвал меня боевым культиватором смертной стадии. Может быть, он тоже с той святой земли боевого Дао, как и святой меч Фэн Цин Ян. Дуань Лин Тянь размышлял дальше. Что за смертный боевой культиватор? Смертный культиватор Дао, культиватор святого зарождения, человеческая марионетка. А еще смертный континент и его послание. Все только сбивает с толку. Слишком все запутано. Голова парня заболела от кучи непонятных терминов. Забудь, толку сейчас на них зацикливаться. Как только мои способности вырастут, я рано или поздно обо всем узнаю. Стоит сказать, что Дуань Лин Тянь действительно упрям. Решив забыть о ненужной информации, его голова прояснилась. Тем не менее, кое в чем я уверен. Владелец этого слова чрезмерно силен. Настолько силен, что я даже не могу себе представить его могущество. Дуань Лин Тянь был уверен в этом. Когда он развеял свое любопытство в определенной степени, то вернулся к Фэн Тяню и Сюн Цуаню. Хаэм, его внимание сразу же сосредоточилось на Сюн Кване. В настоящее время уанцепция меча в теле Сюн Цуань испускала свирепую ауру, которая взлетела в небо. Вот только никаких изменений она не претерпела. Все те же 200 силуэтов древних рогатых драконов парили над его головой. Похоже, нынешнее состояние Сюн Цуаня похоже на то, когда я во второй раз погрузился в это слово. Абсолютно никакого прогресса. Единственный очевидный и важный прорыв – первое знакомство со словом. Подумал Дуань Лин Тянь. Естественно, то не означало, погружаться с головой в слово теперь бесполезно. Просто прогресс не настолько ощутим, как после первого раза. Хотя концепция меча Дуань Лин Тяня не прорвалась во второй раз, когда он посмотрел на слово, оно научило его многим вещам. Просто информация для него уже довольно расплывчата, и в настоящее время он не мог ее освоить. Но он чувствовал, что если он сможет понять смутную и размытую информацию, его концепция меча поднимется на более высокий уровень, и тогда его прогресс не ограничится одним или двумя уровнями. Слово «меч» безусловно более удивительно, чем фрагмент концепции меча. Нет, даже фрагмент глубокомыслия меча бледнеет на фоне пользы от слова «меч». Вот как он теперь считал, этот отдаленный каньон, действительно рай для культиватора мечей. Дуань Лин Тянь огляделся вокруг каньона. Он обнаружил, что весь каньон находится глубоко посреди горного хребта, а если посмотреть наверх, то можно будет увидеть лишь крошечные промежутки между пышной листвой деревьев. Источник света в каньоне исходил именно от тех крошечных прорех. Я определенно не обнаружу каньон с высоты полета без помощи тщательных поисков при помощи духовной энергии. Честно говоря, если бы он пролетел над подобным местом, то даже не задумался бы провести обыск пространства при помощи духовной энергии. Он находился посреди одного из многих горных хребтов имперского королевства Лазурного леса. Никто даже особого внимания на него не обратит. И если бы не родные края Сюн Цуаня близ данного хребта, Дуань Лин Тянь близко не приблизился бы к данному хребту. Со стороны может показаться, что единственный способ попасть в каньон – через воздух. Обнаружить его с земли только через узкую тропу, но и на нее наткнуться можно лишь случайно. Если бы Сюн Цуань не провел меня, я бы не заметил существования каньона. Дуань Лин Тянь про себя не мог не нарадоваться, когда думал об этом. Ему и близко не приходило в голову, что он встретит нечто настолько удивительное, решив вернуться и восстановить Дань Тянь Сюн Цуаня. Боюсь, ничто не сравнится со словом «меч» на стене. Оно даже более ценно, чем все мои удачные встречи, даже если сложить их все вместе. Дуань Лин Тянь не сомневался в своем суждении. Он был уверен в своем суждении лишь потому, что прочел несколько предложений самого Святого Меча. Хотя сообщение Фэн Цин Яна оказалось коротким, каждое слово косвенно показывало, насколько он силен. Если Фэн Цин Ян не хвастался, высока вероятность, что он в прошлом занимал место самого могущественного человека Святой Земли Боевого Дао. В противном случае, он не посмел бы заявить что-то вроде: «Если кто-то сумеет понять половину того, что я постиг за свою жизнь, он определенно сумеет подняться на небеса и стать бессмертным, если он отправится в святую землю боевого Дао». Бам! Внезапно раздался громкий хлопок, чем и вырвал Дуань Лин Тяня из его мыслей. Он посмотрел в сторону источника взрыва. Так совпало, что он оказался рядом с Фэн Тяню. Пламя в форме меча все еще ярко пылало и не собиралось гаснуть. Это аура. Дуань Лин Тянь не мог не прищуриться. Боже, что он увидел? В этот самый момент он ясно ощущал через духовную энергию, что концепция меча в пламени девушки уже прорвалась на уровень продвинутой концепции. Более того, это была необычная промежуточная концепция меча. Промежуточная концепция меча седьмого уровня. Дуэн Лин Тянь инстинктивно поднял голову, чтобы посмотреть на феномен воплощения энергии неба и земли над головой Фэн Тяню. Рядом с силуэтами 1000 древних рогатых драконов парило еще 800. Они казались довольно живыми. Ее концепция меча теперь эквивалентна силе 800 древних рогатых драконов. Глава 1023. Глубокомыслие меча. Фэн Тяню, девушка, которая не постигла в прошлом даже крошечной силы меча, сразу же постигла промежуточную концепцию меча седьмого уровня благодаря слову «меч на стене». Поразительно. Дуэн Лин Тянь в очередной раз поразился чудейственному эффекту слова Фэн Циньяна. Просто вырезав слово «меч на стене каньона», оно принесло такие великие преобразования ему и Фэн Тяню, не испытая он его эффект на собственной шкуре, ни за что бы не поверил в подобное. А через пару секунд его поразило новое открытие. Он заметил, что энергия неба и земли на Фэн Тяню вновь завихрилась. Тем временем, пламя в форме меча Фэн Тяню выпустило куда более яростную и острую ауру. Пламя продолжало подниматься, словно желало пронзить небо. Промежуточная концепция меча восьмого уровня. Промежуточная концепция меча девятого уровня. Всем своим видом он выражал недоумение. Благодаря своей духовной энергии он более чем ясно ощущал все изменения в концепции меча девушки. Ее аура продолжала усиливаться. Высшая концепция меча второго уровня. Когда Дуэн Лин Тянь увидел, что концепция меча Фэн Тяню достигла такого уровня, то испытал самый натуральный шок. Как такое возможно? Даже Сюн Цуань, что постиг силу меча в самом начале, смог постичь высшую концепцию меча первого уровня только после того, как он погрузился в слово «меч на стене каньона». Как может Тяню, никогда ранее не постигая сути меча, прогрессировать с такой скоростью? Дуэн Лин Тянь поражался про себя. Он вспомнил, что Сюн Цуань сумел постичь лишь высшую силу меча перед повреждением Дантиня, но после погружения в слово «меч» он сумел лишь постичь высшую концепцию меча первого уровня. Неужели причина кроется в том, что понимание каждого человека различно, и поэтому их прогресс отличен друг от друга? По-другому он просто не мог дать логического объяснения прогрессу Фэн Тяню. Кроме этого, он действительно не мог придумать второго объяснения. Однако, предположения Дуэн Лин Тяня быстро и безжалостно раздавились реальностью. Высшая концепция меча третьего уровня. Высшая концепция меча четвертого уровня. Высшая концепция меча пятого уровня. Когда Дуэн Лин Тянь использовал свою духовную энергию, желая ощутить трансформацию концепции меча девушки, то глазами следил за преображением энергии неба и земли над ней. Изменения заставили его потерять дар речи. В конце концов, разрушительная и острая аура меча перестала возрастать, и соответственно количество силуэтов древних рогатых драконов закрепились в небе, выпустив когти и клыки. На ней в общей сложности собралось 2000 силуэтов древних рогатых драконов. Таковое явление образовалось благодаря концепции меча Фэн Тяню. Эти две концепции выпускали силу по 1000 силуэтов рогатых драконов. Высшая концепция огня девятого уровня выпускала силу 1000 древних рогатых драконов. Исходя из текущих данных, несложно догадаться, какого уровня достигла концепция меча девушки. После погружения в слово «меч», даже мне удалось постичь высшую концепцию меча пятого уровня до концепции продвинутого меча девятого уровня. С другой стороны, Тяню удалось превратиться из мастера боевых искусств с высшей концепцией меча девятого уровня. Даже если ее способности к постижению действительно выше моих, то разве не возмутительно, что они сильнее настолько? Просто смешно. Негодовал про себя Дуэн Лин Тянь. Фэн Тяню постигла высшую концепцию меча девятого уровня в мгновение ока. Че, что здесь происходит? Дуэн Лин Тянь был озадачен. Его не покидало чувство, что случившееся определенно не связано со способностями к постижению. В этот момент Фэн Тяню наконец проснулась. Какая мощная сила! Это концепция меча? Проснувшись, она вытянула обе руки. Пламя в форме меча мгновенно вспыхнуло, выпустив обжигающую ауру. Ее руки словно превратились в два гигантских пылающих меча. Тяню, как ты это сделала? Когда Фэн Тяню услышала голос человека в трансе, она сразу же пришла в себя. Развеяв свое пламя, она улыбнулась молодому человеку. Фэн Тяню посмотрела на Дуэн Лин Тяня с легкой улыбкой на лице. На мгновение Дуэн Лин Тянь потерял ход своих мыслей, забывшись на несколько секунд. «Старший Дуань, о чем ты меня спрашивал?» Только когда она позвала его, он напомнился. Горько улыбнувшись, он ответил: «Я спрашивал о твоей концепции меча». «Концепция меча?» Девушка испытала замешательство. «Попробуй активировать свою концепцию меча. Тебе ведь неизвестно, насколько она сильна», — снова ответил Дуань Линтянь. Она покорно кивнула. Она сразу выпустила свою концепцию меча, как и попросил ее Дуань Линтянь. Она слегка нахмурилась, словно заметила что-то не то, но спустя секунду она расслабилась. Пламя вырвалось из ее тела. Оно источало палящую ауру, которая заставила Дуань Линтяня прищуриться. Ему это показалось странным. Разве он не просил Тяню выпустить концепцию меча? Но почему тогда она выпустила концепцию огня? А пока он размышлял над странным нюансом, пламя девушки ринулось к небу, слилось с острой аурой и преобразилось в форму меча пламени. Высшая концепция меча 9-го уровня, когда Фэн Тяню увидела 2000 силуэтов над своей головой, она была ошарашена. Прийти в себя она смогла лишь спустя некоторое время. Хотя она уже подозревала, что ее концепция меча достигла приличного уровня, но точно не настолько высокого. Высшая концепция меча 9-го уровня, точно такого же уровня, как и ее концепция огня. «Тяню», — серьезным тоном заговорил Дуань Линтянь, — «я заметил ранее, что ты сперва выпустила свою концепцию огня, прежде чем выпустить концепцию меча. Мне интересно, ты это сделала нарочно или того требовала концепция меча?» Он пристально смотрел девушке в лицо, желая убедиться в собственной догадке. «Я тоже не знаю, что происходит. Просто без высвобождения концепции огня я не могу проявить концепцию меча», — снова нахмурилась Фэн Тяню. «Кажется, моя концепция меча в качестве источника требует концепцию огня». «Так я и думал». Стоило ему получить ответ, он тут же понял причину сего явления. Процесс высвобождения девушкой концепции меча оказался ему знаком. Принцип схож с его концепциями ветра и огня. Концепция огня рождалась из концепции ветра. «Старший Дуань, ты знаешь причину?» — спросила Фэн Тяню нетерпеливо, стоило ей заметить выражение лица парня. «Тяню, если я не ошибаюсь, твоя концепция меча родилась из твоей концепции огня. Кроме того, если ты выпустишь глубокомыслие огня, то же преобразование и постигнет концепцию меча», — серьезным тоном объяснил Дуань Линтянь. Когда он закончил объяснять, то даже слегка позавидовал. Хотя он не знал, почему ее концепция меча возникла из концепции огня, он знал, что всему виной слово «меч». Этот святой меч Фэн Цин Ян действительно потрясающий. Лишь своим словом он помог концепции меча Фэн Тяню пробудиться и слиться с концепцией огня. Дуань Линтянь не мог подавить свое потрясение. Ему было предельно ясно, что ее понимание концепции меча разительно отличалось от понимания концепции огня. Ее даже не стоило прилагать усилия для постижения концепции меча. Лишь постигая концепцию огня, ее концепция меча вырастет вместе с ней. Ведь подобный принцип рождал его собственную концепцию огня из концепции ветра, благодаря форме бродячего дракона. Пока его концепция ветра будет расти, его концепция огня вырастет сама по себе. В будущем, если он постигнет глубокомыслие ветра, она породит и глубокомыслие огня. Бам! В этот момент палящая аура ударила Дуань Линтяня прямо в лицо. Только тогда он понял, что пламя Фэн Тяню взлетело до небес. Она только что выпустила глубокомыслие огня. Глубокомыслие огня 1-го уровня. Энергия неба и земли закружилась в небе. 1000 силуэтов древних рогатых драконов стремительно увеличились до 2000. Тяню пытается породить глубокомыслие меча, сделал он вывод. В следующую секунду неистовое пламя в форме меча проявилось над Фэн Тяню, излучая разрушительную ауру. В то же время 1000 силуэтов древних рогатых драконов, порожденные из высшей концепции меча 9-го уровня, резко увеличились до 2000 силуэтов. Глубокомыслие меча. Глава 1024. Переживания Дуань Линтяня. После высвобождения глубокомыслия огня 1-го уровня, Фэн Тяню пробудила глубокомыслие меча 1-го уровня. Сила глубокомыслия двух разных сил эквивалентна 4000 силуэтам древних рогатых драконов. Тяню, Дуань Линтянь застыл на месте, когда увидел воплощение двух глубокомыслий. Вот только в следующую секунду его выражение резко изменилось, когда он закричал: «Развей свое глубокомыслие огня, в нем совершенно нет необходимости». Так как он следил за пространством при помощи духовной энергии, то ясно ощущал бурлящую энергию тела духовного огня. Она вела себя так, будто хотела вырваться на волю. Сейчас он довольно сильно переживал и совершенно не скрывал своих эмоций. Он не хотел, чтобы Фэн Тяню погибла именно так. Хорошо, стоило девушке увидеть переживание на лице Дуань Лин Тяня, она довольно улыбнулась и развеяла свою энергию. Невероятно, но развеяв свою энергию, Фэн Тяню испытала потрясение. Кто оставил после себя слово «меч»? Оно позволило мне моментально пробудить и поднять концепцию меча до текущего уровня моей концепции огня, хотя я раньше даже не постигла силы меча. Вон там написаны строки. Прочтя их, ты узнаешь личность того человека, сказал Дуань Лин Тянь, бросив взгляд в сторону угла стены. Между тем, он до сих пор был сбит с толку. Любопытно, как слово «меч» объединило концепцию меча с концепцией огня. Может ли причина крыться в ее теле духовного огня? Дуань Лин Тянь размышлял про себя. Иначе почему оно не помогло моей концепции меча слиться с другими моими концепциями? Или может причина заключается в том, что раньше она даже не постигла силы меча, поэтому она по совпадению слилась с ее концепцией огня? Он снова погрузился в размышления и выдумал правдоподобную теорию. Когда девушка получила ответ Дуань Лин Тяня, то предвкушенно бросилась к углу стены. Следом она полностью сфокусировалась на чтении и понимании смысла написанного. Свист. Она переместилась в нужную точку с одного прыжка. В данном каньоне побывал святой меч Фэн Циньян. Как и парень, у Фэн Тяню в голове рождалось все больше и больше вопросов. Облачный континент – это просто континент смертных. Мастера боевых искусств на облачном континенте – боевые культиваторы стадии смертных, святая земля боевого Дао, вознестись на небеса и стать бессмертным, недоумевала Фэн Тяню. На фоне Дуань Лин Тяня подобные термины вызывали у нее куда больше вопросов. В конце концов, Дуань Лин Тянь ранее столкнулся с мужчиной средних лет в темных одеяниях, что происходил с территорией за пределами облачного континента. Основываясь на словах того мужчины, Дуань Лин Тянь узнала о происхождении трех талисманов его отца, а также получил некоторую информацию о святой земле боевого Дао. К примеру, его начертал культиватор Дао стадии святого зарождения. Вздох. Наконец-то проснулся и Сюн Цуань. Выглядел он при этом так, словно с его плеч упал тяжкий груз. Что означают эти предложения? Нахмурился Сюн Цуань, словно глубоко задумался над их смыслом. Он чувствовал, что его концепция меча определенно вырастет, если он сможет их расшифровать. Да и ее рост не ограничится одним или двумя уровнями. Сюн Цуань. Сюн Цуаня застигли врасплох. Он инстинктивно посмотрел в направлении зова и только тогда вспомнил о присутствии красивой девушки в красном платье и молодого парня в фиолетовых одеяниях. Столкнувшись со взглядом молодого парня, Сюн Цуань почтительно ответил. «Молодой мастер, Сюн Цуань, как ты нашел это место?» С любопытством спросил Дуань Лин Тянь. На его взгляд, сей каньон принес не только ему восхитительную возможность, но и Фэн Тяню. Кроме того, подобное место без сомнения принесет удачу и другим людям, когда они придут сюда в будущем. Гигантское слово «меч» на стене можно считать бесценным сокровищем. Оно даже может в определенной степени изменить жизнь человека. Возьмем, к примеру, Сюн Цуаня. По логике вещей, Сюн Цуань в принципе не должен был суметь постичь концепцию трансформации пустоты. Однако благодаря слову, он сумел постичь высшую концепцию меча. Сей прогресс также показал его потенциал в осмыслении сути меча. Не говоря уже о понимании более высокого уровня концепции меча, он вполне способен будет в будущем постичь и глубокомыслие меча. Слово «меч» на стене позволило Сюн Цуаню возродиться вновь. Согласно слов святого меча Фэн Циньяна, нам достаточно понять половину заложенного им смысла в слове «меч», чтобы беспрепятственно путешествовать по святой земле боевого Дао. А значит, можно сделать вывод, что и мне, и Фэн Тяню, и Сюн Цуаню удалось лишь постичь малую толику сути меча в его слове. Дуань Лин Тяню было нетрудно прийти к такому выводу. «Молодой мастер, я нашел этот каньон во время охоты в горах 2 недели назад. Когда я приехал сюда, меня привлекло слово «меч» на стене, а когда я пришел в себя, то обнаружил, что моя начальная концепция меча 7 уровня сразу совершила скачок в высшую концепцию меча 1 уровня. С удивлением и радостью рассказал Сюн Цуань о своем опыте. Дуань Лин Тянь кивнул и улыбнулся. «Сюн Цуань, ты уже постиг начальную концепцию меча 7 уровня, прежде чем нашел это место? Похоже, что последние несколько лет ты не прохлаждался. Я всегда надеялся, что мне удастся в будущем встать подле вас, чтобы избавить от ненужной рутины. Вот почему я совершенно не смел расслабляться». Серьезно и искренне от всего сердца ответил Сюн Цуань. Сперва Дуань Линтянь опешил, а после его сердце наполнилось теплом. Теперь, когда твой Даньтянь исцелен, ты сможешь восстановить свою былую культивацию. Отныне ты можешь следовать мной, улыбнулся парень. Благодарю вас, молодой мастер. С благодарностью поклонился Сюн Цуань. Он не думал, что Дуань Линтянь позволит ему оставаться рядом. Даже с учетом восстановления Даньтяня, его утерянная культивация не вернулась. Но он не ожидал, что молодой мастер сам позволит ему путешествовать вместе с ним. Он чуть не сошел с ума от радости. «Кто еще помимо тебя знает об этом месте?» — снова спросил Дуань Линтянь. 10 дней назад я привел сюда Эрху. Сперва я хотел, чтобы он постиг начальную концепцию меча, но кто мог ожидать, что после взгляда на слово «меч» он потеряет сознание на 3 дня?» — уже с чувством вины произнес Сюн Цуань. «Потерял сознание?» — Дуань Линтянь немного удивился. Поразмыслив немного, он догадался о причине. Должно быть причина в его духовной энергии. Духовная энергия Эрху находится только на стадии первородного ядра. Ему явно будет трудно постичь суть меча из загадочного слов. Что касается Сюн Цуаня, то может его Даньтянь был искалечен, а он лишился своего культивирования, его духовная энергия никуда не делась. Подумал Дуань Линтянь. Старший Дуань, думаешь, что послание святого меча Фэн Циньяна заслуживает доверия? Помимо облачного континента существуют еще 2 каких-то смертных континента, о которых мы никогда не слышали. Да еще и эта непонятная святая земля боевого Дао. Фэн Тянью до сих пор не смогла прийти в себя после получения новой информации, поэтому с тревогой задала вопрос Дуань Линтяню. Тянью, только ты можешь решить, заслуживает он доверия или нет. Что касается меня, я не скажу наверняка, пока не обыщу каждый уголок мира. Неторопливо ответил Дуань Линтянь. Фэн Тянью кивнула головой. Она полностью согласилась с его мнением. Это стена каньона, на которой написано слово «меч». Взгляд Дуань Линтяня упал на горную стену. Ему в голову пришла одна мысль, поэтому следом он поднялся в воздух. Вжух! Себе на помощь он призвал духовный меч квази, королевского ранга. Свист! Взмахнув мечом, он направил луч меча в сторону горной стены, на которой изображалось слово «меч». Он хочет срубить стену каньона и забрать ее с собой. Фэн Тянью легко догадалась о его намерениях, и она должна признать, что его идея довольно сумасшедшая. Однако, окажись она на его месте, то сделала бы то же самое. Она уже признала горную стену с мистических словом бесценным сокровищем в глубине своей души. К сожалению, не всем идеям суждено сбыться. Цзинь. Выпущенный луч меча Дуань Линтяня приземлился на горную стену, но он встретился явно с чем-то крепким, так как не оставил на стене даже трещины. Ляск, ляск, ляск, ляск, ляск. Дуань Линтянь не хотел сдаваться. Он ударил по стене под разным углом, чтобы срезать ее. В итоге он лишь обнаружил, что отсечь стены в некотором радиусе вокруг слова «меч» ему явно не под силу. Если я не заберу эту стену со мной, да и кстати говоря, мое пространственное кольцо все равно не сможет уместить ее, даже если мне бы и удалось. Дуань Линтянь был раздосадован. Даже пространственное кольцо квази-королевского ранга не сумеет уместить в себя такую большую стену. Глава 1025. Возвращение в каньон. Даже если опустить неспособность пространственного кольца квази-королевского ранга вместить в себя такую большую стену, на данном этапе Дуань Линтянь даже не владел таким кольцом. Только мастер оружия квази-королевского ранга способен изготовить такое пространственное кольцо. Только при достижении стадии боевого монарха он сможет сконденсировать свое пламя оружия квази-королевского ранга при помощи первородной энергии. В сокровищнице боевого императора Возрождения осталось много таких колец, вспомнил Дуань Линтянь. Однако почему эта часть стены, на которой написано слово «меч», намного прочнее? Я не почувствовал ауры или колебаний какой-либо формации начертаний. Странно. Дуань Линтянь случайно ударил по другой стороне стены и оставил в ней глубокую трещину. Проще разве что тофу разрезать. Тем не менее, стену со словом «меч» он даже оцарапать не могу, будто на него нанесли особое заклинание. Похоже, это как-то связано с Фэн Циньяном. Пробормотал Дуань Линтянь, глядя на стену. Ладно, тогда я просто оставлю ее здесь. Дуань Линтянь беспомощно вздохнул, про себя подумав. В будущем при возможности я вернусь, чтобы вновь прикоснуться к мудрости сути меча. В этот момент Фэн Тянью тихо вздохнула. Как жаль, в отличие от нее, Сюн Цуань был почти напуган до смерти, увидев феномен воплощения энергии неба и земли над Дуань Линтянем. «Молодой мастер». Спустя несколько секунд он позвал Дуань Линтяня, но не смог четко сформулировать свою мысль. 3500 силуэтов древних рогатых драконов над головой Дуань Линтяня почти заполнили половину неба над каньоном. Именно сия картина напугала Сюн Цуаня. Ему и в голову не приходило, что молодой человек, который тогда даже не достиг стадии зарождения души, менее чем за десятилетие завладел такой могучей силой. Теперь он мог только восхищаться им. «Сюн Цуань, каким бы сильным я ни стал, я все еще твой молодой мастер. Ничто не изменит данный факт». Как будто он видел сквозь горечь и расстройство Сюн Цуаня, Дуань Линтянь тепло ему улыбнулся. «Молодой мастер». Сюн Цуань начал успокаиваться, получив теплую улыбку молодого человека. «Если последуешь за мной и начнешь исследовать мир, твоя сила как минимум достигнет моей. Лишь вопрос времени, когда ты станешь сильнее меня», — добавил Дуань Линтянь. Сюн Цуань учащенно задышал. Прошло некоторое время, прежде чем он сумел более-менее успокоиться. Все еще дрожащим от недоверия голосом, он спросил: «Я действительно смогу в будущем дотянуться до ваших высот?» Хотя его достижение в концепции меча поднялось до довольно впечатляющего уровня с помощью таинственного слова «меч на горной стене», но даже если его будущая концепция продолжит свой рост, подобное достижение ограничивалось лишь его способностями к постижению. Его не особо высокий природный талант выступал своего рода кандалами для его будущего развития. «Сюн Цуань, ты сомневаешься в моих словах?» — ехидно ухмыльнулся Дуань Линтянь. «Нет, я не осмеливаюсь». Сян Цуань сразу смущенно опустил голову из страха разозлить Дуань Линтянь. «Все в порядке. Давайте вернемся назад». После того, как Дуань Линтянь бросил еще один тоскующий взгляд на слово «меч на горной стене», он жестом указал девушке и мужчине о своих намерениях покинуть каньон. Покинув каньон, Сюн Цуань тщательно скрыл кустами тропинку, чтобы ее никто не мог обнаружить. «Кроме тебя, только Эрху знает об этом месте?» — спросил Дуань Линтянь, желая лишь получить подтверждение. «Да», — почтительно ответил Сюн Цуань, а затем продолжил: «Я сказал Эрху, чтобы он больше никому о нем не рассказывал. Даже его родители не знают о каньоне». «Хорошо». Дуань Линтянь кивнул и облегченно вздохнул. В настоящее время только он, Фэн Тяню, Сюн Цуань и Эрху знали об этом месте. Если они не решат разнести данную новость, пятого человека в их рядах не появится. «Вернемся назад», — произнес Дуань Линтянь, а затем направился в сторону деревни семьи Сюн. «Старший Дуань», — на полпути пути Фэн Тяню спросила Дуань Линтянь через голосовое сообщение: «Ранее ты сказал, что Сюн Цуань в конечном счете сможет обладать силой равной тебе или даже превосходящей твою. Ты имел в виду, когда он постигнет глубокомыслие меча?» «Конечно же нет», — Дуань Линтянь покачал головой и ответил серьезным тоном. «Я сделаю все возможное, чтобы помочь его силе возрасти до моей нынешней, прежде чем он постигнет глубокомыслие меча». «А такое вообще возможно?» — Фэн Тяню поразилась. «Хотя достижения Сюн Цуаня в искусстве меча не низки, но ведь в конечном итоге они зациклены на его концепции, ведь так? Но его основа развития. Отложим в сторону факт восстановления его дантяня, ему понадобится некоторое время, чтобы вернуть себе былую силу. Даже если ему действительно удастся восстановить свою предыдущую культивацию, боюсь, ему будет трудно достичь твоих успехов при своем врожденном таланте. Даже если он воспользуется духовными фруктами, эффект окажется ограничен в виду его посредственного природного таланта», — продолжила Фэн Тяню. Она сказала это не потому, что смотрела сверху вниз на Сюн Цуаня. Она просто высказала свое мнение. «Тяню, ты слышал об очищении и перерождении меридианов? Хотя врожденный талант человека присваивается ему в момент рождения, обстоятельства могут измениться на случай особой встречи», — загадочно улыбнулся Дуань Линтянь. «Просто взять его в качестве примера. Он обладал довольно хорошим врожденным талантом, но когда он употребил достаточное количество молока сталактита 10 тысяч лет на пике Мегрес в секте Меча Семи Звезд, его талант немедленно поднялся до предела, которого мог достичь мастер боевых искусств Облачного континента. Но даже отложить в сторону его опыт, достаточно вспомнить девушку Есюань, с которой он встретился в восточном регионе Северной пустыни. Изначальный врожденный талант Есюань также оказался не очень высоким. Однако после того, как он влил свою первородную и духовную энергию в ее тело и использовал эксклюзивную технику боевого императора Возрождения, ее врожденный талант претерпел разительные перемены. И хотя между их примерами существовала разница во врожденном таланте, она не особо выделялась. Очищение меридианов, перерождение, Фэн Тянью немедленно выпучила глаза от удивления. Ей были знакомы эти два термина, однако выполнить их крайне сложно. В конце концов, подобные объекты не только крайне ценные на облачном континенте, но и крайне редки. Шансы найти подобное сокровище крайне малы. Неужели он завладел таким сокровищем? Фэн Тянью начала размышлять про себя. Чем больше она обдумывала его вопрос, тем больше убеждалась. Во время их путешествия старший Дуань столкнулся с таким количеством чудес, что она уже привыкла к ним. Однако она не знала, что сейчас у него не имелось таких сокровищ. «Как только я воспользуюсь той техникой боевого императора возрождения для очищения меридианов Сюн Цуаня, он сможет быстро восстановить былой уровень культивации. В будущем я найду для него духовные фрукты, а значит его развитие вырастет еще больше». Дуань Лин Тянь подумал про себя во время путешествия обратно в деревню семьи Сюн. Сюн Цуань постиг концепцию трансформации пустоты. Если ему помочь, да еще и снабдить духовными фруктами, то его развитие определенно рано или поздно поднимется до стадии трансформации пустоты. Как только они вернулись в деревню семьи Сюн, Дуань Лин Тянь и Фэн Тянью были приняты как почетные гости. К ним относились с теплым гостеприимством. На следующие несколько дней они остались в деревне. Если Сюн Цуань хотел уйти, то явно должен сообщить о своем решении другим жителям деревни. Поэтому они терпеливо ждали, когда он закончит. «Дядя Сюн Цуань, ты действительно собираешься уйти?» Хоть Эрху и стал уже взрослым молодым человеком, он все равно не смог сдержать слез, когда узнал о уходе Сюн Цуаня. «Эрху, после моего ухода ответственность за защиту деревни падет на тебя», сказал Сян Цуань с усмешкой, похлопывая парня по плечу. «Эрху, старший Лин Тянь оставит после себя набор методов культивирования и несколько наборов боевых навыков для тебя. Как методы культивации, так и боевые навыки, все принадлежат методикам культивирования меча». Дуань Лин Тянь посмотрел на парня с улыбкой. «Вдобавок я еще оставлю тебе полезные лекарственные пилюли для будущего культивирования. Когда совершишь прорыв на стадию абсолютной пустоты, обязательно посети каньон, чтобы позвать мудрость сути меча». Договорив до конца фразу, Дуань Лин Тянь стал серьезнее. «Однако, ты должен помнить, что не должен кому-либо рассказать о том месте, а иначе они могут просто убить тебя, чтобы скрыть секрет его существования», предупредил Дуань Лин Тянь. «Старший Лин Тянь, я никому его не скажу». Эрху дал свое обещание. После предоставления техник культивации, боевых навыков, лекарственных пилюлей некоторого духовного оружия, Дуань Лин Тянь вместе с Фэн Тянью и Сюн Цуанем покинули деревню. Они не попрощались с другими жителями деревни, а предпочли тихо уйти. Покинув деревню семьи Сюн, они не покинули окрестные горы, а снова вернулись в каньон. «Я не знаю, когда мы вернемся вновь. Давайте получим больше знания о искусстве меча от слова «меч», насколько это возможно. Вырежьте знания искусства в ваших умах, чтобы мы могли постепенно изучать его после ухода. Если мы сумеем понять его, наша сила безусловно поднимется на следующий уровень», обратился Дуань Лин Тянь к своим попутчикам. Глава 1026. Незваные гости. Фэн Тянью и Сюн Цуань кивнули в ответ. Они понимали, что имел в виду Дуань Лин Тянь. Когда они уйдут, никто не мог сказать наверняка, когда им удастся вернуться. Сейчас у них достаточно времени, чтобы рассмотреть и уяснить слово как следует, чтобы в будущем постепенно усваивать информацию. Занимаясь усвоением загадочной информации, они получат знания Дао Меча. Результат не заставит себя ждать. «Запомните столько, сколько сможете. Постараемся изо всех сил», — серьезным тоном сказал Дуань Лин Тянь. Следом он полностью сфокусировал свое внимание на слове «меч». Поскольку они не могли перенести слово с собой, значит придется усвоить так много информации, сколько удастся. Информация слова точно пригодится им в будущем. Когда Фэн Тянью увидела, что Дуань Лин Тянь одержимо смотрит на слово, то тоже перестала медлить. Сюн Цуань последовал их примеру. «Я не буду обузой для молодого мастера». Сюн Цуань глубоко вдохнул, а после занялся постижением искусства меча из слова. После свидетельства способностей Дуань Лин Тяня, он знал, что ему поручат лишь самые незначительные задачи, даже если он последует за ним. Весьма маловероятно, что он сможет защитить своего молодого мастера, как раньше. Теперь он только надеялся, что сможет увеличить свои способности, чтобы при случае защитить себя. Время пролетело незаметно. Бам! Месяц спустя в каньоне прогремел легкий взрыв. Потускневшие глаза Сюн Цуань выглядели более живыми. Он задрожал всем телом, прежде чем упал на землю. Сюн Цуань сильно вспотел. Он задыхался, обеими руками упираясь в землю. «Я держался сколько мог, но я больше не могу. В слове содержится уж слишком много информации. Моя текущая духовная энергия позволит мне впитать лишь такой объем информации», — пробормотал себе под нос Сюн Цуань. В то же время он бросил взгляд в сторону Дуань Лин Тяня и Фэн Тяню. Он ухмыльнулся. Молодой мастер и мисс Тяню похожи на Ромео и Джульетту. Сюн Цуань не ушел, хоть и проснулся первым. Вместо этого он пристально следил за окружением, особое внимание уделяя тропинке на входе в каньон. Он хотел предотвратить появление диких зверей. Время пролетело незаметно, прошел еще месяц. Второй проснулась девушка в красном платье. Хаэм, Фэн Тяню открыла глаза, которые выглядели живее. Быстро придя в себя, она сумела удержать равновесие после мгновения слабости. За проведенное время она даже слегка вспотела. Старший Дуэнь все еще занят усвоением знаний слова. Фэн Тяню бросила взгляд на молодого парня. Она слегка удивилась, не ожидая проснуться раньше. Верно, его духовная энергия намного мощнее моей. Способность воспринимать информацию из слова на стене зависела от духовной энергии. Из-за неспособности Сюн Цуаня культивировать, его духовная энергия спустя столько лет совершенно не улучшилась. Поэтому он первым пробудился после процесса усвоения знаний. Даже если бы он снова взглянул на слово, то уже не смог бы погрузиться в него разумом, так как его духовная энергия полностью истощилась. Если ему не удастся понять и усвоить загадочную информацию слова, о дальнейшей выгоде не могли идти речи. Из-за особенности тела духовного огня, Фэн Тяню не могла употреблять духовные фрукты после прорыва на стадию толкования пустоты. При употреблении любого духовного фрукта энергия тела духовного огня могла выйти из-под контроля, что приведет к взрыву, а значит и смерти. Если такое произойдет, ее душа испарится. Поэтому ее духовная энергия на текущий момент соответствовала четвертому уровню стадии толкования пустоты. Тем не менее, ее духовная энергия намного превосходила уровень Сюн Цуаня. Вот почему ей удалось на целый месяц дольше усваивать знания слова дольше, чем Сюн Цуань. Сам же Дуань Лин Тянь обладал духовной энергией седьмого уровня стадии трансформации пустоты. Естественно, ему потребуется много времени, прежде чем его духовная энергия полностью истощится. Сюн Цуань, как много? Мне потребовалось времени? — с любопытством спросила Фэн Тяню у Сюн Цуаня. Мисс Тяню, я не совсем уверен, но вы проснулись только спустя месяц после меня, — ответил ей Сюн Цуань. Он ответил честно, ведь он сам не знал, насколько долго она погрузилась в транс. Девушка кивнула и переключила свое внимание на Дуань Лин Тяня. Нежность в ее глазах была похожа на текущую воду, которая словно могла растопить что угодно. «Думаю, старший Дуань сможет продержаться еще месяц или два», — предположила Фэн Тяню, сравнив свои уровни духовной энергии. В настоящее время Дуань Лин Тянь, как ребенок, сосущий грудь своей матери, жадно впитывал загадочную информацию от слова на стене. Он понятия не имел, сколько времени прошло, но и не придавал этому значения. В его разуме горела пока лишь одна цель: он возьмет столько знаний Дао Меча, сколько сможет, пока ему позволяет духовная энергия. Но он определенно усвоит всю информацию в будущем. Пока Фэн Тяню и Сюн Цуань терпеливо ждали пробуждения Дуань Лин Тяня, четверо незваных гостей прибыли в династию Дархан. Свист, свист, свист, свист. Четыре человека летели по небу, но остановились в воздушном пространстве над столицей династии Дархан. Они летели так быстро, что казалось, будто они появились прямо посреди воздуха. Они появились прямо над императорским дворцом столицы. Среди четырех силуэтов можно было едва различить главаря, крепкого старика. Его эмоции не понять, но его глаза пылали холодом. Старик и двое мужчин средних лет следовали за ним, как будто они были его тенью. «Покажись, император династии Дархан!» — крикнул один из мужчин при помощи первородной энергии. Его голос прогремел по всему императорскому дворцу. Вжух! Когда прозвучал голос, весь императорский дворец сотрясся от неожиданности. Как будто тысячи волн пронеслись по дворцу. «Кто? Кто такой дерзкий? Как ты смеешь провоцировать его величество нашей династии Дархан? Ты ищешь смерти!» Многие стражники, евнухи и горничные в императорском дворце загомонили. Все они единогласно согласились, что обладатель голоса, смертник. В династии Дархан императорская семья являлась абсолютным правителем, никто не смел ее провоцировать. Но этот человек не только провоцировал императорскую семью династии Дархан, но еще и требовал, чтобы сам император показал себя. Непростительно. Ты вторгся в императорскую семью династии Дархан. Оглушительный голос раздался изнутри императорского дворца. Через несколько секунд в воздух поднялся мужчина средних лет в черных доспехах, за которым следовала группа людей в таком же обмундировании. Взлетев в воздух, они свирепо уставились на четырех мужчин. Это командир Хун, Хаймев. Человек сумел заставить выйти нашего командира, лидера самой мощной черной бронированной армии династии Дархан. Видимо, тому человеку суждено умереть. Будучи командиром, его сила сопоставима с экспертом стадии толкования пустоты девятого уровня. В императорском дворце шли дискуссии. Почти все жители, не отрываясь, смотрели в небо. Солнце светило так ярко, что они ясно видели, как две группы людей стояли друг напротив друга. В одной группе состояло 4 человека, в то время как в другой группе более 10 человек. Кроме одного человека впереди, остальные окружили группу из 4 человек. Я скажу это еще раз. Пусть император династии Дархан покажется. Выражение лица мужчины средних лет немного испортилось, когда он не увидел перед собой императора. Он мрачно посмотрел на сильного мужчину средних лет в черных доспехах. Он был старейшиной, экспертом стадии трансформации пустоты девятого уровня, из силы второго класса Северной пустыни, секты Идзума. По его мнению, император династии Дархан обязан приветствовать его, так как он соизволил появиться в этой сельской местности. Однако по его приказу он даже не соизволил появиться. Как он мог не злиться? Выражение крепкого мужчины средних лет резко изменилось, когда он услышал настойчивый приказ старейшины из секты Изума. Он закричал и отдал приказ. «Ты снова унижаешь нашего правителя, поэтому должен умереть за свой грех. Черная бронированная армия, внимание, убить их!»